Биологические особенности пырея ползучего. Эти особенности интересны сами по себе, а кроме того, они позволяют осмысленно подойти к выбору способов его сдерживания. Мы говорим «сдерживание», потому что полностью уничтожить его в своем саду и огороде вряд ли удастся. Пырей – многолетнее, злаковое, корневищное растение с узкими, жесткими, ланцетовидными листьями. Его стебель с колосом достигает высоты 50-120 см. Колос цветет в июне-июле, а затем в нем образуются семена, чаще всего нежизнеспособные, так как вся сила этого растения уходит в корневище, подземные стебли. Когда почвенные условия благоприятны для роста корневищ, пырей размножается главным образом вегетативно. Когда условия неблагоприятны, продукты фотосинтеза используются для роста колоса и формирования в нем полноценных семян. Семена служат для расселения на большие расстояния. Их разносят птицы и животные. Семена сохраняют всхожесть до 12 лет. Корневища, которые, как это характерно для стеблей, разделены узлами с придаточными почками и корнями на каждом узле. Подземные стебли служат органами вегетативного размножения и хранилищем запасных веществ, главным образом углеводов. К осени содержание запасных веществ достигает максимума, а весной они используются для питания молодых побегов, пока не выйдут на поверхность и не начнут фотосинтезировать. От одного растения в разные стороны отходит несколько корневищ, залегающих обычно на глубине 6-12 см. Корневища нескольких растений, переплетаясь, образуют под поверхностью земли настоящий войлок. На запыреенных участках общая длина корневищ на 1 квадратный метр площади может составлять до 400 метров.